Белым днем супруги Зябревы со своим ребячьим выводком, будто ничего и не случилось, проследовали по обезлюдевшей слободе от кузнецовой избы до своей. Безлюдье, однако, было только кажущимся. Из подоконных занавесок, из-за углов сараев и расщелины ворот лядовцы с настороженным любопытством провожали глазами Зябревых и с утешным облегчением вздыхали, слава богу, обошлось без крови. Впереди шагала Клавдия с малышней. Еще не битая, она шла с напускной гордецой на лице, словно приговоренная к пытке, но никем не покоренная. Следом, валкой и шаткой походкой выпившего человека, с постельными узлами и пожитками на горбу шел Зимок. Переживший мужской позор, он с явной неловкостью поглядывал на избиные окошки и нутром чуял пересуды хитроватых лядовцев. Позади всех, словно конвойный, с берданом на плече, довольно бодро шагал Ванюшка. Польщенный отцовским доверием к ружью, он чувствовал себя на седьмом небе, горел радостью и ничего не думал о том, что может еще случиться дома. Зимок бил жену не столь больно, но с оскорбительной мстительностью. Намотав солдатский ремень на кулачище, дрожа подбородком, он приказал Клавдии раздеться. Стыдливо сверкнув большущими глазами, она сдалась. «Я все, как скажешь, только молю тебя». Выпроводи ребят на улицу, не позорь меня перед ними. — Нет, — очумело ревел Николай, — пусть видят и они. И, не дождавшись, когда она разденется, Зимок со всего маха огрел ее тяжелой пряжкой. Ванюшка, поразившись таким зверством, схватил ружье, но, не зная, что делать с ним, залился слезой. — Дурашка, патроны-то у меня в кармане. Хотел отделаться шуткой отец, но, будто спохватившись, рванул из рук Вани ружье и так пнул паренька сапогом, что тот кувырнулся через порог. «Ах ты, щенок! Меня даже Маннергейм не смог убить, а ты с ружьем на родного отца! Я тебя!» Затопал Зимок сапожищами, да так, что все меньшие с испугу рванулись из дому за старшим братом. Перепуганные дети, не ожидая, что будет дальше, убежали в кузнецову избу и со страха забрались на печку. Когда кузнецы Зябревы воротились с углем, Вешек пошел в избу позвать Клавдию помочь в разгрузке. — Папка с войны пришел! — ошеломил Ванюшка Николая и заревел. — Ну а зачем же плакать-то? Эдак не по-мужчински? Больше утешая себя, чем ребенка, проговорил Вешек, не находя, что делать и говорить дальше. «У папки медаль и ружье, и он маму бьет. Может, убил уже?» — еле выговорил Ванюшка, заливаясь слезами. Заревели и младшие. Николай Вешний вознамерился спасать Клаву. Но тут в избу с хриплой злобой вошел Зимок и дико заозирался, выискивая своих детей. Под распахнутым полушубком от задышки крупно вздымалась грудь. На гимнастерке чуть выше левого кармашка блескуче телепалась боевая медаль. Вослед Зимку, почуяв неладное, вошел Иван Лукич. И все трое взрослых, устыдясь плачущих детей, не скоро нашлись, с чего начинать, с разговора или крушить друг друга, чем попадя. «Если счеты пришел сводить», — первым осмелев заговорил Вешек, — то уходи немедля, не то прибью. Сказал, будто на раскаленное железо плюнул. Зимок трижды саданул кулаком в свою грудь и, раздирая глотку, заорал на всю избу. «Меня сам Маннергейм не прибил, а ты!» «Я тебе не Маннергейм и шалавить не дозволю!» Тоже словно железом загремел, вскричал Вешек, выставляя грудь, будто для удара. Иван Лукич, забоявшись кулачной схватки, увел ребятишек в спальню и оттуда отеческим голосом стал журить сына и Зимка. «Эх, вояки! В лоб вашу так-то! Бабу поделить не могут! Ведь давно не парубки, бороды заводить пора, все яруются, как бычки годовалые! Сколько годов бузуетесь до крови, а до сих в толк не возьмете, что не силушкой любовь ладят, а душа ей король и туз!» Ни тот, ни другой отца не слушали. Набычась, они стояли друг против друга, как бывало в молодости, и не хватало малой искры, чтобы взорваться. Соседа своего, Тараса Вини, первым стал смягчаться Вешек. Это он, придя с фронта, слух занес. Влядова о твоей гибели, оттого так и вышло все, понимать надо. Николай Зимний, задумавшись, полез в карман за папиросами. А ты и обрадовался, сквозь зубы процедил он. Клавку за подол, да на теплую печку. Почему же не писал ей тогда? Может, я испытывал ее? Ты в окопах не был и не знаешь, что в башку лезет, когда ты сам с собой разговариваешь, и всегда в последний раз. И ты мне не указ в этом, — с наглостью ответил Зимок, круша зубами мундштук папиросы. — Ну вот что, спытывальщик, забирай детей и мотай отсюда. И пальцем не смей тронуть их, и Клавдию тоже. Знай, если ты в финских снегах уцелел, то я тебя под лядовские сугробы загоню, навеки вечно упрятаю. Знай и помни. Вешек подтолкнул тезку в спальню к ребятам, а сам тут же ушел в кузню. Иван Лукич принялся помогать Зимку одевать ребятишек. Младшие несмышленыши поддались отцу, но Ванюшка заортачился и не хотел уходить из этого дома. Зимок было замахнулся на сына, но побоялся силы своей и стал уговаривать парнишку. «Пойдем, сынок, мамка теперь уж и заждалась нас. А завтра, дурашка, мы с тобой к деду, разумею, в лес пойдем, на охоту пойдем. Вот какие дела у нас!» Ванюшка был в том возрасте, когда еще не всякий обман отличал от правды, и подчинился отцу. Все сошло, как мутный весенний снег, и в доме Коновала жизнь наладилась прежним порядком. С той лишь разницей, что Клавдия еще реже, чем раньше, стала появляться на глазах людей, боясь пересудов. Даже за водой она бегала украдкой, позатемну, хоть утром, хоть вечером, когда у колодца не бывало баб. Зимок в налоговые агенты вернуться уже не мог. Злачное место пусто не бывает. На его должности работал новый человек из района. Обходительный, всегда чистенький, в средних годах, и здоровался он равно со всеми, с начальствами, простым людям, за руку. К тому же был всегда трезв и серьезен. Но превосходил он бывшего агента Николая Зябрева не только в вежливости и деликатном обращении, а и в недоверчивости и даже в беспощадности, если это касалось налоговых порядков. Зубоскалы втихомолку пошучивали, что новый агент считает не только грядки в огородах, ветки на яблонях, рога, копыта в стойлах, но и проверяет титьки у коров, из какой и сколько каплет молока, и за каждую лишнюю капушку тут же накидывает налог. И оттого поминали Зимка теперь добрым словом, и никто бы из лядовцев не взроптал, если бы Николай вновь стал ходить со своим зловещим портфелем по их дворам, садам и огородам. Его-то иногда удавалось и провести, ежели бывал навеселе. Теперь же Зябрев, по праву награжденного за заслуги на фронте, партийным районным руководством был поставлен председателем колхоза. Антон Шумсков уступил место выдвиженцу безропотно, однако со стариковским опасением, не запил бы на радостях новоявленный председатель. Но поскольку сам Шумсков становился во главе Лядовского сельсовета и по-прежнему оставался секретарем местной партячейки, районное руководство поручило ему приглядывать за новеньким предколхоза. Зимок отнесся к доверию высокого начальства с пониманием и вел себя, как подобает, без особого заноса, во всем слушаясь многоопытного Шумского. Итак, судьба Николая Зимнего складывалась довольно благополучно. Простились ему и прошлые грехи, забылись и его геройские истории по семейной и любовной части. В свою борозду, хоть и не так скоро, вошла жизнь и в кузнецовой избе. Как ни трудно, с душевным изломом, но пережил и во второй раз Николай Вешний потерю Клавы, своей первой любови. Пережил, и душа, не понять какой силой, вновь потянулась к несчастной моде. Бесчетно раз Вешек ходил в МТСовскую коммуналку, где обитали женщины-трактористки, чаще всего бездомные и бессемейные. Ходил, звал Мотю, умолял воротиться домой, каялся, давал клятвы, угрожал. Ходил к ней трезвым и навеселе, в выходные и будни, вечерами и лунными ночами, угрюмым и притворно веселым. Случалось, что они говорили хорошо и по душам о прошлых счастливых днях своей жизни, гуляя в березовой роще и глухоманных оврагах. Но Мотя была непреклонна и отказно твердила: «Под трактор голову брошу, а на позор и посмешище не возвернусь боли». Муками сына мучился и отец Николая. Валилась из рук работа, бессонные ночи казнили душу, ходила кругом голова от тяжких дум и жутких предчувствий. Вот-вот угрюмец сотворит что-нибудь недозволенное, а то и того страшнее, порешит себя или тронет Мотю. С такими тревожными мыслями и предчувствиями однажды утром Иван Лукич отправился к Антону Шумскову. Пришел край, идти больше было некому. Мудрый Антон недолго ломал голову. Он нашел таки выход из горя, с каким пришел к нему старый кузнец. В МТС в незначительной должностенке работал свой лядовский мужик, дальняя родня Шумского. Вот ему-то Антон и написал письмо-записку, с которой в то же утро без малого промедления поплелся Иван Лукич в МТС. 5 верст для старых ног — крюк немалый. Но как богомолец в старину, идя в храм с надеждой вымолить у Всевышнего свой уголочек в раю, так и ошалевший от светлой мысли, что матрёнушка воротится в его дом, Иван Лукич поспешал в МТС с несокрушимой верой в удачу. Спешил он полем, напрямик, чтоб скоротать время и успеть к наковальне. Не дай бог опоздает, и тогда запишут прогул. Он бежит молча, но это лишь кажется, что он молчит. Бежит и на бегу бормочет, поругивает непутевого сына, возносит до небес доброту Антона Шумского, несравнимого выручателя из всех бед, какие случались с лядовцами. Бежит и с замиранием сердца прикидывает, как родня Шумского своей властью решит судьбу Моти, а заодно и судьбу его Николая. С упреком подумал и о себе. Надо было бы разжиться бутылочкой, благодарность, ой, как нужна! Но, веря в силу Антоновой бумаги, бежал дальше. Воротился Иван Лукич в кузницу далеко за полдень. Так вышло, что он не скоро разыскал родича Антона и не скоро сладился у них разговор о Моте, но сладился. Однако о своей удаче старый кузнец суеверно помалкивал, дабы не сплошалось задуманное дело. И Вешек не терзал душу расспросами, хотя и узнал о хождении отца в МТС, догадывался лишь о том, что ходил он все-таки к его Моте. Николай Зимний, блюдя председательские строгости, не стал ругать и отчитывать Ивана Лукича за отлучку, но прогул записал в свою тетрадку, которую постоянно носил за голяшкой сапога. Велел и учетчику сделать прочерк книги записей трудодней. С этой карой Иван Лукич вполне согласился.